Глава 11. Выстрелы в музее. Степан видел, как Егор уронил поднос с бокалами и даже не особо удивился, поскольку Кукушкин славился неуклюжестью. Он вечно обо что-то спотыкался, на что-то натыкался, падал на ровном месте. Его отец Роман не переставал шутить по этому поводу. При этом он не возражал, когда парни помогали в детективном агентстве. Бузулуцкий обычно отвечал за применение грубой силы. Иногда это было просто необходимо. А его друг, с его открытым лицом и вечной улыбкой до ушей, был незаменим при слежке. Такого никто не мог в чем-либо заподозрить. Но сейчас, кажется, он и правда наломал дров. Быстро раздав гостям закуски, Степан поспешил на помощь приятелю. Но невесть, откуда взявшаяся Эвелина, поймала его за рукав. «Не стоит. Он сам справится. А ты бегом к столам. Неси сюда все, что там осталось. Наши гости едят и пьют так, будто их неделю не кормили». «Но там осколки нужно собрать». «Бегом! Егору и без тебя помогут». Степан пожал плечами и, сунув пустой поднос под мышку, направился к выходу из зала. Он аккуратно обогнул группу людей в деловых черных костюмах и едва не столкнулся с Константином Перелозовым. К счастью, тот его не заметил. Константин Аркадьевич подошел к Владимиру Решетникову и громко прошипел. «Могли бы тут с Наташкой сцен не устраивать. Столько высокопоставленных людей собралось». «Ты учить меня вздумал? В гробу я видал твоих высокопоставленных, как и Наташку». «Что у вас опять случилось?» «Увидела, как я пытался познакомиться поближе с твоей помощницей. Кстати, а ничего у тебя, Эвелинка. Почему ты ее от меня прятал столько времени?» «Опять за свое. Эвелина ценный сотрудник, не лезь к ней». «Ой, тебя забыл спросить. Вы сегодня сговорились, что ли, жизни меня учить? Кто-то же должен хоть изредка ставить тебя на место». «Ты не забывайся, гаденыш. Помни, с кем общаешься». «О, я про тебя все помню». «Вот и помалкивай, а не то живо на тебя управу найду. Как получил этот пост, так его и потеряешь». «Что?» «Вот Эвелинку на твое место поставлю, если позговорчивее будет». «Не посмеешь. А что ты мне сделаешь?» «Так, давай не будем горячиться. Отмотаем немного назад. Но все же веди себя приличнее. У меня тут люди из мэрии. Не хватало им ваши разборки слушать». Владимир сказал что-то еще, но Степан не стал дослушивать. Он и так понял, что Решетников – малоприятный тип. Перелозов его почему-то боялся. Но это не его дело. Парень вышел в соседний зал и принялся наполнять подготовленные бокалы напитками. Внезапно он увидел девушку, свою ровесницу, в длинном черном платье, оставлявшем открытыми спину и плечи, с густыми черными волосами до плеч. На ее шее и запястьях блестели крупные золотые украшения. На студентку она не была похожа, да он и не встречал ее в универе. Девушка приблизилась и взяла со столика один из наполненных бокалов, внимательно рассматривая Степана большими темными глазами. «Странно видеть тебя здесь, мальчик, который выжил». «Мы знакомы?» «Не думаю». «Кто ты?» «Лишь еще одна тень на твоем пути». «Тень? Ты тоже здесь на практике?» Девушка со странной улыбкой покачала головой и медленно двинулась прочь. Степан проводил ее хмурым взглядом. Мальчик, который выжил. Давно он не слышал этого дурацкого прозвища. Оно всколыхнуло в его памяти события, о которых Степан предпочитал не вспоминать, и они никак не были связаны с Гарри Поттером. Девушка в черном платье грациозно вышла из зала и вскоре слилась с шумной толпой журналистов и блогеров. Может, она представляла какое-нибудь СМИ? На экспозиции работало несколько десятков видеокамер. Но здесь и правда было что поснимать. Степан никогда еще не попадал в такое красивое место. Мощные мраморные колонны поддерживали высокий сводчатый потолок, с которого свисало несколько крупных хрустальных люстр. Но основными источниками света здесь были многочисленные прожектора и светильники, с разных точек подсвечивающие стеклянные витрины. За гладким стеклом лежали керамические черепки и обломки камней, наконечники стрел и древние ритуальные ножи, браслеты и ожерелья, сильно пострадавшие от времени, старинные книги и пергаментные свитки. Стояли деревянные и каменные идолы, горшки и сундуки. Потоки людей осторожно обтекали многочисленные полые стеклянные столбы, расставленные по залу. В этих вертикальных витринах находились экспонаты, представляющие наибольшую ценность и интерес. Золотые и серебряные кубки, языческие ритуальные маски, статуэтки из черного блестящего камня. В одной из таких витрин на специальной подставке стояла пластиковая черная голова манекена, на которой красовался предмет, который Степан поначалу принял за корону. Зловещего вида украшение из черного блестящего материала, напоминающего стекло, с длинными острыми шипами, усыпанными мелкими рубинами. Снизу к венцу крепилась изящная черная полумаска, будто сплетенная из стеклянного кружева. Она должна была закрывать верхнюю часть лица того, кто надевал корону. Парню никогда прежде не приходилось видеть ничего подобного. Возвращаясь в зал, он задержался рядом с этой витриной, чтобы прочитать, что написано в табличке, но сумел разобрать лишь фразу «Венец Марглианы. Ритуальный головной убор». «Все в порядке?» «Это у тебя нужно спрашивать. Что ты там устроил?» «Да это не я, а дочка владельца этой коллекции. Кстати, я попросил у нее номер телефона. Слышал бы ты, как она хохотала». «Куешь железо, пока горячо?» «Она мне почти что-то то же самое сказала. Но ничего, мы с ней еще встретимся. Ты видал эти люстры? Они же громадные. Помнишь, нас с классом в театр водили?» «Нас не водили». «Должны были водить. Мы же с тобой в параллельных классах учились». «Водили тех, у кого родители деньги на билеты сдавали. А моя мамаша подобными вещами не занималась, если ты помнишь». «О, прости, я забыл. Ну так вот, сидим мы в зрительном зале, а над головами у нас висит эта гигантская хрустальная люстра с миллионом рожков. И я всегда думал, а вдруг она когда-нибудь свалится? Интересно, попаду я между этими рожками, или один из них проломит мне башку?» «Знаешь, не только у тебя голова подобной ерундой была забита». «И что, мы тут замерли? Присматриваем, что можно стянуть?» «Да и в мыслях такого не было». «Имей в виду, белобрысенький, я за тобой внимательно слежу. Один неверный шаг, и ты у меня живо с практики вылетишь». «Мне кажется, или вы ко мне как-то предвзято относитесь?» «Как хочу, так и отношусь. Я тебя еще с университета помню. Весь в железе и татуировках ходил. Думаешь, с таким внешним видом тебе какое-то приличное место светит?» «А что не так с моим видом?» «Татуировки – удел уголовников и отщепенцев, которые хотят доказать не весть что, не весть кому. Уважающие себя люди так не выглядят. Особенно те, кто хочет чего-то добиться в этой жизни». «Да ладно. Может, еще что-то дельное подскажете?» «Ты мне еще дерзить вздумал? Да я тебя...» Степан, Егор и Константин Аркадьевич в ужасе обернулись. Гости кинулись в стороны, а через распахнутые двери в зал ворвались трое мужчин в черных одеждах и масках, скрывающих лица. Грабители стремительно пошли по залу, срывая с женщин драгоценности, отбирая сотовые телефоны и кидая награбленные в свои сумки. «Все на пол! Плохо слышите? Отошли от стен! Живо все упали на пол! Руки держать на виду, никому не двигаться!» Гости оцепенели, не веря своим ушам. И тогда парень в черном снова выстрелил в потолок. Пуля попала в одну из люстр, с грохотом разнеся один из плафонов, и сверху посыпались осколки хрусталя. «На пол! Немедленно!» «Что вы себе позволяете?» «Заткнись, папаша!» «Да! Ты хоть знаешь, кто я? Понимаешь, с кем связался?» «Не знаю и знать не хочу». Парень в черном хотел перехватить оружие поудобнее, когда на него бросился Степан. Бузулуцкий сам не понял, как это вышло. Он решил обезоружить этого гада, ведь его подельники не были вооружены и опасности не представляли. Вцепившись в запястье грабителя, парень резко вздернул его руку с пистолетом вверх. «Отвали!» Егор с ужасом наблюдал, как двое приятелей грабителя бегут к дерущимся. Степан ударил противника по лицу, и вязаная маска у того съехала на бок. Все увидели узкий прыщавый подбородок и рыжие взъерошенные волосы. «Рыжий? Ах ты, мерзавец!» Грохнуло еще несколько выстрелов. Пули ударяли в потолок, разносили вдребезги окна и витрины. Вокруг испуганно кричали люди. Теперь уж все рухнули на пол, закрывая головы руками. Витрина с черным венцом разлетелась. В этот момент в пистолете кончились патроны. Степан ударил еще раз, и грабитель выронил ставшее бесполезным оружие. Я тебя за это урою, Бузя! Ударом кулака рыжий швырнул Степана на пол. Затем грабитель подскочил к разбитой витрине, просунул руку в образовавшуюся дыру и осторожно извлек наружу черный венец. Кинув его в свою сумку, он бросился к выходу из зала. Два его подельника ринулись вслед за ним. «Охрана! Схватите их! Не дайте им уйти!» В выставочном зале поднялась страшная суматоха. Кто-то включил сигнал тревоги, женщины испуганно визжали, ограбленные блогеры громко возмущались. Егор Кукушкин, выронив поднос, растерянно стоял в центре мечущейся толпы и думал, что эту выставку не забудет никогда.